у тебя с самого начала было это, что я могу только честно и по-другому я не могу? Или ты со временем к этому пришла? Нет, это не с самого начала. Это вообще, мне кажется, у всех не с самого начала, наверное. Особенно, чтобы как-то до этого созреть. Ты знаешь, ну, это уже очень такая глубокая личная тема. Это вот все было вот в прошедшие 3 года. Вот для меня был сложный период вообще. В целом, просто это связано с пониманием, что я хочу в этой жизни, куда я хочу идти. Ну, то есть это все. Мне кажется, это как раз-таки про то же самое, что ехать в Питер в противный месяц. Чем хуже, тем лучше. Чем более сложную жизненную ситуацию тебя ставит создать в жизни, тем больше как бы ты сталкиваешься с выбором просто либо искать и находить и создавать себя, либо жизнь по накатанной, которая как-то тебя там устраивает, не устраивает.